Часть одиннадцатая. Начальница Нонны, Аврора Мондо Карпентер, была миниатюрной женщиной с водянистыми глазами и острыми высокими скулами. Глядя на нее, было невозможно определить, сколько ей лет. Однако Нонна по секрету сообщила Бриджит, что ее патронессе уже перевалило за 70. «Ни черта себе!» — восхищенно присвистнула Бриджит. «Я еще не видела, чтобы какая-нибудь бабулька так классно выглядела». Авроре принадлежал весь Мондо. Она сама создала этот журнал и руководила им на протяжении последней четверти века. Она была замужем за одним из ведущих нью-йоркских архитекторов и время от времени помещала о нем маленькие стыдливые заметки в своем журнале, утверждая, что у нее самая счастливая в Нью-Йорке сексуальная жизнь. Но она не испытывала перед патронессой обычного в подобных случаях благоговения, поскольку знала ее с детства. Аврора и ее мать были близкими подругами, поэтому сейчас Нонна, нисколько не стесняясь, подвела к ней Бриджит. «Это моя подруга Бриджит», — заявила девушка. «Она самая крутая фотомодель в Лос-Анджелесе». «Правда?» — спросила Аврора, вздернув тонкие подкрашенные брови. «На скольких обложках вы появлялись, моя дорогая?» «Вообще-то я только недавно приехала из Европы», — лихорадочно соображая, сообщила Бриджит. «В таком случае сколько раз вы появлялись на обложках в Европе?» «О, Господи!» — быстро вмешалась в разговор Нонна. «Их было так много, что не сосчитать». «Почему же ты ничего не рассказывала мне о Бриджит раньше?» — спросила ее Аврора. «Так ведь ее не было в Штатах. Дело в том, Аврора, что мне в голову пришла блестящая мысль. Мондо должен первым воспользоваться ею. Ее здесь ждет большое будущее. Сам Мишель Ги собирается подписать с ней контракт». Аврора благосклонно кивнула Бриджит. «Приезжайте завтра ко мне в офис, дорогая. Я угощу вас чаем». С удовольствием, с горящими от восторга глазами, воскликнула та. «И непременно захватите свой портфолио», — напомнила Аврора. «Хочу взглянуть, как вы выглядите на обложках. Кстати, не забудьте образцы фотопроб. Обязательно приду», — заверила ее Бриджит. Как только девушки отошли достаточно далеко, чтобы их не могла слышать Аврора, Нонна прошептала: «У тебя есть снимки?» «Я думала, они мне не понадобятся». «Что ты за дура?» — зашипела Нонна, тряся головой от возмущения. «Как можно было не подготовиться заранее? Теперь неудивительно, что все твои поиски оканчиваются пшиком». «Можно подумать, я занимаюсь ими всю жизнь», — обороняясь, прошипела в ответ Бриджит. «Ну ладно, разберемся. Меня осенила еще одна классная идея». «Какая?» «А вот какая. Я буду твоим менеджером». «Ты?» — не веря своим ушам, воскликнула Бриджит. «Что ты в этом понимаешь? А кто, интересно, представил тебя Авроре? Кто устроил твою встречу с Мишелем Ги? Кто организует тебе фотопробы?» «Ну, если ты об этом, запомни, 10% гонораров мои. Сейчас, правда, это 10% от ничего, но, будем надеяться, по рукам». «Думаю, можно попробовать», — растерянно согласилась Бриджит. «В конце концов, ей было нечего терять, а выиграть она могла многое, поскольку не было другой такой пробивной девицы, как Нонна». Так кивнула, довольная ответом подруги. «Вон Люк Кэссуэй. Говорить буду я сама. Он гомик, и это хорошо. Он чересчур привередлив, и это плохо. Если начнет хамить, не обращай внимания». Люк Кэссуэй был невысоким, плотно сбитым мужчиной с коротким ежиком волос. На нем была шелковая рубашка от Версачи, мешковатые джинсы, белые кроссовки и круглые, словно совиные, глаза, очки без оправы. В одном его ухе красовались две золотые сережки, в другом — маленький бриллиантик. Но она представила Бриджит так же, как и в первых двух случаях, расписав ее как величайшую из великих. Но Люк на это не клюнул. «Ладно тебе, Нона, твоя подружка не позировала ни разу в жизни. Она самая крутая в Лос-Анджелесе и в Европе», — не отступала Нона. Люк вызывающе расхохотался. «Кончай! Я не вылезаю из Лос-Анджелеса и ни разу ее там не видел». Бросив на Бриджит проницательный взгляд, он обратился к ней. «Признайся, ведь ты этим никогда не занималась». Бриджит нервно провела ладонью по волосам, находясь в замешательстве и не зная, как дальше разыгрывать эту сцену. «Верно», — призналась она, наконец, — «никогда». «Люблю правдивых девочек», — сказал Люк, поправляя на переносице очки, которые то и дело съезжали на кончик носа. «Когда у меня будет время, сделаем несколько фотопроб. Должен признать, ты обладаешь определенным классом». «Я же говорила тебе», — торжествующе обратилась к подруге Нона. «Другое дело, проявится ли этот класс на снимке», — продолжал Люк. «В жизни некоторые девочки могут быть безумно хороши, но на снимках превращаются в безжизненных манекенов». «Когда мы сможем этим заняться?» — уцепившись за предоставившуюся возможность, спросила Нона. «Завтра у нее встреча с Мишелем Ги, а Аврора планирует поместить ее на обложку «Мондо». «На следующие 3 недели у меня уже все забито», — ответил Люк. «Потом я уезжаю на Карибские острова и буду нежиться в блаженном безделье, валяясь на пляже и глазея на купающихся мускулистых мальчиков». «О, боже, Люк!» — взмолилась Нона. «Ну, сделай мне одолжение». «Не могу, лапочка», — ответил фотограф, горестно тряся головой, занят по горло. «А если прямо сейчас, — не отставала девушка, — поехали к тебе в студию и сделаем несколько снимков, пусть даже ночью. Люк, миленький, это так для меня важно», — жалобно пропела она. «Какая же ты зануда, ну в точности, как твоя мать», — тяжело вздохнул Люк. «Нет, большей занудой, чем она, быть невозможно», — серьезным тоном возразила Нона. Он засмеялся. «Хорошо, твоя взяла». И, повернувшись к Бриджит, спросил: «Ты готова?» Та кивнула. «Вот он, тот шанс, который она так долго ждала. Тогда поехали. Могу я захватить своего жениха?» — спросила Нона. «Я и не знал, что ты помолвлена». «Он просто прелесть, ты обязательно в него влюбишься, но только не вздумай отбить его у меня. Ладно, бери его с собой, если уж так хочешь, пусть только не открывает рот. Какой ты злой, Люк! Что ты сказала? Молчу». Студия Люка Кэсуэя располагалась в Сохо, рядом с райончиком Трайбика. Бриджит, Нона и Зандино поехали в такси, последовав за Люком, который рванул вперед на собственной машине и немедленно скрылся из виду. «Класс!» — восхищенно проговорила Нона, когда они выбрались из такси. «Люк самый крутой!» Зандино позвонил у входной двери. Через несколько секунд послышался зуммер и щелчок открывшегося электрического замка. Все трое вошли в открытый грузовой лифт и поднялись на верхний этаж индустриального здания. «Добро пожаловать, детки!» — приветствовал их Люк, стоя в проеме тяжелой стальной двери. «Мы здесь!» — крикнула Нона. «И готовы ринуться в бой!» «Вижу, вижу!» — проворчал Люк, пропуская их в студию огромных размеров. «Ну и местечко!» — присвистнула Бриджит, разглядывая фотографии всех известных ей супермоделей, которыми были увешаны белые стены. «Кто хочет выпить?» — спросил у компании Люк. «Я не пью», — откликнулась Бриджит, все еще не в силах оторвать глаз от снимков. Она думала, удастся ли и ей когда-нибудь добиться такой же славы, какой пользовались эти девушки. «А я хочу бурбон с водой». «Очень взрослый напиток для ребенка, которого я знаю с тех пор, как ему было 12», — пробурчал Люк, подходя к белому бару со стеклянными дверцами. «А я уже вполне взрослый ребенок», — парировала Нона. «Да уж, я вижу». «Кстати, Люк, познакомься с Зандино, он мой жених». Люк обернулся к чернокожему парню. «Пьешь? Кока-колу, пожалуйста», — просиял тот широкой улыбкой. Люк покосился на африканца. «Симпатичная платьица», — заметил он. «Национальная одежда», — пояснил Зандино, продолжая сиять. Нона хихикнула. «Мы подумали, что мои старики свихнутся, если он придет в этом на сегодняшний прием». «Чтобы Эфи и Юл свихнулись? Черт-то с два!» — усмехнулся Люк. «Они самая либеральная пара в Нью-Йорке и самая интересная». «Ага, это уж точно», — согласилась Нона. Фотограф вручил гостям напитки, а затем отступил назад и окинул Бриджит долгим критическим взглядом. «Ладно, — наконец сказал он, — для чего мы сюда приехали?» «Ты же фотограф?» — напомнила ему Нона. Люк пропустил ее реплику мимо ушей. «Хорошо, детка», — обратился он к Бриджит, — «скинь-ка свои туфельки и встань перед камерой вон там». Девушка сбросила с ног свои фирменные лодочки и встала перед гладким экраном из синей ткани, служившим фоном для съемки. С помощью пульта дистанционного управления Люк включил стереосистему, и студию наполнил глубокий голос Анни Ленокс. «Теперь...» Оказавшись, наконец, перед объективом камеры, Бриджит вдруг почувствовала, что ее уверенность в своих силах тает, словно сосулька на солнце. Она внезапно ощутила себя неуклюжей и не знала, куда девать руки. «Главное, расслабься», — велел Люк, заряжая пленку в два фотоаппарата. «Сначала отщелкаем парочку черно-белых катушек, потом несколько цветных и поглядим, что из этого выйдет. Ничего страшного, не нервничай. Смотри на меня». Бриджит попыталась мысленно нарисовать картину. Вот она в наряде от лучшего модельера, небрежной легкой походкой идет по парижским тротуарам вдоль набережной и окидывает презрительным взглядом прохожих жалкие червяки. При виде нее они должны падать замертво. Нет, не помогает. Ей все равно было очень страшно перед камерой. «Представь себе, что фотоаппарат...» «Это твой любовник», — приказал Люк, прильнув к видоискателю. «У тебя есть любовник?» «А как же?» — с возмущением в голосе солгала девушка. «Отлично. Так вот, постарайся увидеть его в объективе. Заставь поработать свои очаровательные глазки. Позволь волосам упасть на лицо вот так. Опусти голову вниз. Поглядим, можно ли здесь сотворить какое-нибудь чудо». Бриджит принялась позировать, и по мере того, как музыка обволакивала ее существо, она почувствовала, что постепенно втягивается в это занятие. Через некоторое время Люк начал покрикивать: «Будь естественной!» «Естественной!» — орал фотограф. Он уже отснял несколько катушек, но снова ухватился за полароид и опять принялся щелкать затвором. Нона и Зандина стояли рядом, стараясь приободрить Бриджит. Примерно через час кипучей деятельности Люк решил, что пора закругляться. «Думаю, хватит», — объявил он, зевнув и потянувшись. «Что бы там ни получилось, мы это сделали». «Когда будут готовы снимки?» — спросила Нона. «Позвоните утром моему помощнику». Бриджит все еще была возбуждена. Она вновь принялась расхаживать по студии, в восхищении разглядывая развешанные по стенам фотографии. Помимо прославленных манекенщиц, то тут, то там встречались и другие знаменитости. Сильвестр Сталлоне в ковбойской шляпе. Уиннона Райдер в красном топике, Джон Бен Джови с обнаженным торсом. «Вы знакомы со всеми этими людьми?» — восхищенно обратилась она к Люку. «Конечно, знаком», — ответила за фотографа Нона, беря в руки увеличенный снимок «Робертсон и Нейчер», еще двух знаменитых манекенщиц, на которых не было ничего, кроме... туго обтягивающих джинсов. Обе девушки прикрывали ладонями обнаженные груди. «Вот эта картинка!» — восхищенно воскликнула Нона. «Да», — согласился Люк, — «я делаю рекламную кампанию для джинсов рок-н-ролл». «Слыхали о таких?» «Не-а, еще услышите. Они еще обскачут и Гесса, и Келвина Клайна вместе взятых». «Вполне возможно», — охотно согласилась Нона. «Вот только одна вещь, Люк», — добавила она, внимательно изучая снимок. «В этой рекламе нет ничего необычного. Две девушки, о которых мечтает любой парень. Все это было уже миллион раз. Тут нет никаких открытий. Робертсон и Нейчер уже обошли все обложки от Vogue до Allure. Использовать их для чьей-либо рекламной кампании все равно как удивлять кого-то старыми новостями». Девушка помолчала, глядя на фотографа невинными глазами. «Ты ведь не обижаешься на мои слова, правда?» «Неправда», — ответил Люк, недовольный критическим замечанием в свой адрес. «Но я ведь только сказала правду». Он сердито ткнул пальцем в дужку очков, водрузив их обратно на переносицу. «Сделай мне большое одолжение, Нона. Говори свою правду где угодно, только не здесь. Не будь таким упертым, Люк. Я знаю, что говорю, потому что смотрю на все это с точки зрения покупателя». На лице маэстро появилось озабоченное выражение. Он подозрительно глянул на Нону. «Ты хочешь сказать, что не купила бы такие джинсы только потому, что уже видела этих манекенщиц в других рекламах и другой одежде?» «Вот именно!» — дернула плечиком девушка. «Какая же ты все-таки задница, Нона!» — с возмущением фыркнул Люк. «И всегда ею была, может быть, но зато я честная задница». Выдержав долгую паузу, она закатила глаза и задумчиво добавила: «Вот если бы эти джинсы были на Бриджит». «Ага, я разгадал твою игру. Ты хочешь, чтобы я снял в них твою подругу?» «А что ты от этого теряешь?» — широко раскрыла глаза Нона. Люк тяжело вздохнул. «Ладно, Бриджит, иди в примерочную. Там лежит целая кипа джинсов. Выбери себе по размеру, надень и возвращайся сюда. Топлес». Сноска. Топлес, обнаженный до пояса. Конец сноски. «Голый я сниматься не буду», — возмутилась Бриджит. «Может, Люк Кэссуэй и великий фотохудожник, но раздеваться она не собиралась ни перед кем». «Прикроешь сиськи ладошками», — сказал Люк. «Будешь делать в точности то, что те двое на снимке». «Давай», — кивнула ей Нона, стремясь приободрить подругу. «Легко ей говорить. Не ей же предлагают раздеваться». Бриджит пошла в примерочную, подобрала джинсы себе по размеру и втиснулась в них. Поначалу, положив руки на обнаженную грудь, она почувствовала себя полной идиоткой, а затем подумала, в конце концов, время от времени почти всем манекенщицам приходится частично обнажаться. Кроме того, ведь не для плейбоя же она позирует. Некоторое время спустя девушка вышла из раздевалки, прикрывая груди руками, и встала в ожидании дальнейших инструкций. «Хорошо, становись туда», — велел Люк, показав ей на другой задник, представлявший собой полок, раскрашенный под кирпичную стену. «Встань лицом к стене, расставь ноги. Когда я скомандую, резко повернешься ко мне». Бриджит сделала все, как он сказал. Люк приник к видоискателю, что-то невнятно бормоча. «Отлично, Бриджит! Опусти пониже голову, подними глаза, оближи губы, вот так!» Зандино, стоявший сбоку, похвалил. «Хороший ракурс!» Люк поглядел на него. «Тебя когда-нибудь снимали?» — спросил он. «В альбом после выпускного вечера в школе». «Есть идея!» — проговорил, отворачиваясь, Люк. «Как у него тело, Нона?» «Закачаешься», — вздернула та большой палец. Люк ухмыльнулся. «Так я и подумал. У нас с тобой всегда были схожие вкусы, даже когда тебе было всего 12». Он вновь обернулся к Зандино. «Иди в раздевалку и подбери себе джинсы по размеру». «Верно, Зан, иди», — одобрила Нона и ободряюще подтолкнула жениха в спину. «Это только для смеха». «Правда?» — неуверенно спросил тот. «Не сомневайся», — заверила его Нона. Через несколько минут Зандино вышел из примерочной, тело у него и впрямь было на зависть. Стройное, мускулистое, приятного шоколадного цвета, джинсы сидели на нем, как влитые. «Ух ты!» — восторженно выдохнула Нона, показывая на его ширинку. «Твое богатство так и прет наружу!» Зандино насупился. «Расслабься, дурачок!» — успокоила его девушка. «Этим можно только гордиться!» «Ладно, начнем!» — объявил Люк, проведя ладонями по ежику волос. «Встань рядом с Брижит. Поглядим, как вы друг с другом сочетаетесь!» «Повытворяйте что-нибудь перед объективом». «Что повытворять?» — хмуро осведомилась Брижит. Ей не понравилось, что Зандино влез на ее территорию. «Ну, не знаю, встаньте спиной к спине, лицом к лицу, ты, Зан, положи руки ей на сиськи, придумайте сами, нам нужно что-нибудь новенькое». «Минуту», — вмешалась Нона. «Его руки на ее сиськи? Забудь об этом!» «Слушай, разве не ты сама говорила мне, что являешься ее менеджером? В таком случае сообрази, это может сработать!» «Ага!» — озаренно кивнула Нона. «Улавливаю твою мысль, черное и белое, джинсы рок-н-ролл!» «Точно!» — с воодушевлением воскликнул маэстро. «Что такое рок-н-ролл? Черная музыка и белая музыка. Как раз то, что нам надо». Поначалу они были напряжены, недоверчиво поглядывали на Нону и Люка. «Да расслабьтесь же вы, наконец!» — нетерпеливо заорал фотограф. «А то стоите, как два пенька». «Расслабьтесь! Хорошо ему говорить», — подумала Брижит. «Не ему же стоять перед камерой, пока не весь кто будет щупать его за сиськи. Впрочем, у него и сисек-то нет». Брижит пребывала в полной растерянности. Из динамиков неслась песня Стинга. Постепенно они в самом деле расслабились, и работа пошла. Люк двигался быстро, работая несколькими аппаратами попеременно и снимая один ролик за другим. Вскоре Брижит поймала себя на том, что ей нравится это занятие. Позировать было нелегко, но увлекательно. Под конец все ощущали себя полностью выжатыми. «Фу!» — устало выдохнула Брижит, хватая полотенце. «Я просто умираю!» «Но до чего же здорово! Страшно интересно!» «Не радуйся раньше времени», — предупредил Люк. «Вполне может оказаться, что мы только попусту теряли время». «Нет», — уверенным тоном заявила Нонна. «Это будет классная работа, вот увидишь, Люк. Я никогда не ошибаюсь».